Глава 21. Знакомьтесь, Лиа Хикман из Adobe. Стартапам или небольшим компаниям для успешной работы часто достаточно одной сильной продуктовой команды с ярким ориентированным на продукт SEO или менеджером продукта. Но крупным компаниям обычно нужно больше. Им требуется сильное лидерство продукта в самом лучшем смысле этого слова, что, конечно же, предполагает обеспечение убедительного видения продукта и четкой стратегии работы с ним. Одна из самых сложных задач в нашей индустрии — инициировать серьезные изменения в крупной и финансово успешной компании. Во многих отношениях сделать это значительно проще, когда у организации серьезные проблемы, и она испытывает сильный дискомфорт, который можно использовать как очень мощный мотивирующий фактор. Однако поистине великие компании всегда готовы нарушить свой статус-кво сами, прежде чем это сделает кто-то другой. Разница между преуспевающими Amazon, Netflix, Google, Facebook и легионами других крупных, но медленно умирающих компаний заключается именно в сильном продуктовом лидерстве. В 2011 году Лиа Хикман возглавила подразделение Adobe Creative Suite. К этому времени она проработала в Adobe уже несколько лет, помогая строить очень большое и успешное направление бизнеса, которое ежегодно приносило компании примерно 2 миллиарда долларов на продаже лицензий. Речь идет о программном пакете Creative Suite для настольных компьютеров. Лиа понимала, что рынок меняется, и ее компании необходимо перейти со старой модели, ориентированной на настольный компьютер и требующей ежегодного обновления лицензии, к модели, основанной на подписке и поддерживающей планшеты и смартфоны со всеми их бесконечными моделями, которые дизайнеры все активнее использовали. Если смотреть шире, Лиа знала, что устаревшая модель стимулировала компанию на изменения — Creative Suite в направлениях, которые не были полезны ни для потребителей Adobe, ни для долгосрочного успеха самой компании. Но внедрить изменения такого огромного масштаба, а на доходы от Creative Suite приходилось примерно половина совокупного годового дохода Adobe, составляло 4 миллиарда долларов, было чрезвычайно трудной задачей. Нужно понимать, что каждая косточка и мышца в крупном корпоративном организме работает на защиту имеющегося стабильного дохода. И столь грандиозные изменения обязательно означали бы выталкивание компании за пределы ее зоны комфорта. И такие перемены затронули бы практически все направления деятельности компании — финансовое, юридическое, маркетинговое, технологическое, продажи. Назовем типичные поводы для беспокойства. Финансовый персонал был крайне обеспокоен тем, как переход с лицензионной модели на модель подписки скажется на доходах. Инженерно-технические команды волновал переход от последовательной модели релизов каждые 2 года к модели непрерывного исследования и поставки продукта на рынок, особенно учитывая гарантии его качества. Разработчиков также беспокоило, что это приведет к усилению их ответственности. Отдел продаж ожидал, что предлагаемый Лиа переход повлечет за собой серьезные изменения способов продажи продуктов Creative Suite. Вместо крупной сети посредников Adobe перейдет к прямым отношениям с потребителями. Хотя многие в компании в сущности с нетерпением ждали таких перемен, в продажах понимали, что это весьма рискованно. Ведь если что-нибудь пойдет не так, посредники, скорее всего, не простят компании измены. И, конечно же, не стоит недооценивать эмоциональной стороны перехода с модели владения софтом на модель арендного доступа к нему как для потребителей, так и для торгового персонала компании. Учитывая то, что у используемого тогда пакета Creative Suite уже было более 1 миллиона пользователей, Лиа отлично понимала, какой будет кривая принятия технологии и что определенный сегмент клиентской базы станет сильно сопротивляться изменению этого параметра. Она также знала, что дело не только в том, будет ли новый набор приложений Creative Cloud лучше прежнего, но и в том, что он будет отличаться от прежнего и во многих смыслах весьма существенно. И одним людям, чтобы переварить эти изменения, понадобится больше времени, чем другим. Стоит также учитывать, что Creative Suite представляет собой пакет интегрированных приложений, включающих 15 основных программ и множество небольших утилит. Следовательно, трансформировать пришлось бы не один продукт, а полный пакет, что резко повышало риск и сложность задачи. Стоит ли удивляться, что на трансформацию продукта такого масштаба шло так мало компаний? По мнению Лиа, ее и ее команды ждали очень тяжелые времена. Она понимала, что для того, чтобы все эти взаимосвязанные компоненты имели возможность идти вперед параллельно, ей нужно максимально четко сформулировать убедительное видение нового будущего, в котором целое будет лучше и больше суммы отдельных частей. Сначала Лиа в сотрудничестве с техническим директором Adobe Кевином Линчем объединила несколько многообещающих прототипов, чтобы наглядно продемонстрировать мощь нового фундамента и использовала результат для того, чтобы ободрить и сплотить руководство и продуктовые команды вокруг новой идеи. Затем она инициировала длительную и даже изнурительную кампанию, в рамках которой постоянно общалась с лидерами и заинтересованными сторонами из разных подразделений компании. Для Лиа не существовало такого понятия, как «слишком много общения». А непрерывный поток прототипов отлично помогал подогревать искренний интерес людей к тому, что именно принесет им предлагаемое ею новое будущее. Набор межплатформенных приложений Creative Cloud стал настолько успешным, на момент написания этой главы Adobe заработала более $1 миллиарда в форме повторного дохода быстрее, чем любая другая компания в мире. Что компания перестала выпускать релизы Creative Suite для ПК и сосредоточила инновации на этом новом фундаменте. Сегодня более 9 миллионов профессионалов-креативщиков подписаны на этот замечательный продукт Adobe и активно используют его в своей работе. А сама Adobe во многом благодаря этому переходу более чем утроила рыночную капитализацию по сравнению с показателем до соответствующих изменений. Сегодня она стоит около $60 миллиардов. Крупные компании со значительными доходами очень часто отказываются рисковать тем, что имеют, и не внедряют необходимых для выживания и уж, конечно, для дальнейшего процветания изменений. Лиа решила эту и многие другие проблемы, пойдя ва-банк. Благодаря убедительному видению, четкой стратегии и постоянным коммуникациям со множеством заинтересованных сторон. Этот пример – один из самых впечатляющих, почти фантастических из всех, что я мог бы вам привести. Речь идет о поистине великом лидере продукта, который сумел инициировать и внедрить массовые и значимые изменения в прочно устоявшейся крупной корпорации. И я убежден, что Adobe не достигла бы тех вершин, на которых прочно закрепилась сегодня, без Лиа. Великого лидера, который готов, не покладая рук, трудиться над тем, чтобы довести до победного конца необходимые изменения. Я очень рад тому, что сегодня Лиа — партнер в Silicon Valley Product Group. Она помогает другим компаниям успешно проходить через серьезную трансформацию и внедрять современные передовые методики работы с продуктами.